На скамейке сидели две старушки и оживленно разговаривали. Константин вежливо поздоровался, они ответили. Каждый раз, возвращаясь после очередного задания, он ощущал, что попал в другой мир, где не подстерегает опасности и не ждет за каждым углом смерть. А с заплеванными подъездами и вонючими мусорными баками можно было смириться. И каждый раз ему казалось, что прошла уже целая вечность. «Костя, закурить есть?» — спросил сосед с пятого этажа. «Что-то тебя давно не видел». «Служба», — меланхолично ответил майор. Рука привычно нащупала в кармане куртки смятую пачку Родопи. Шаура угостил соседа, вторую сигарету вставил себе в рот. Щелкнула зажигалка, на миг озарившая бледное, усталое лицо спецназовца. Константин был еще молод, 32 года. Но старел он вдвое быстрее, чем обычные люди. Недаром и выслуга ему шла год за два. Это был коротко стриженный блондин с зелеными кошачьими глазами и со слегка свернутым на правую сторону носом. Нос пострадал не на задании. Это результат драки с сокурсником еще в училище ВДВ. Противником был Николай Петриченко. Крепко сбитый коренастый хохол с вечной блуждающей улыбкой, которая с некоторых пор казалась Константину отвратительной. Схлестнулись из-за девушки, которая в итоге так и стала женой Николая, приняв ненавистную Константину фамилию Петриченко. Но все это было в прошлом, и сейчас его не трогало. Усмехнувшись, Шаура одернул куртку, глубоко вдохнул родной воздух, в котором уже чувствовалась прохлада, и пружинистым шагом направился к родному подъезду. У самых дверей он коротко обернулся, проверяясь по старой, въевшейся в кровь привычке. Сейчас это не имело смысла. Здесь никто не мог интересоваться обычным военным, никому он не был нужен. И действительно, ничего подозрительного майор не заметил. Только милицейская машина с лениво мигающим маячком неторопливо въехала под арку. Бросив наполовину искоренную сигарету себе под ноги, майор придавил ее квадратным носком осеннего ботинка и зашел в подъезд. Однокомнатная квартирка встретила хозяина тишиной и почти материально ощутимым запустением. Константин, не разуваясь, прошел на кухню и первым делом распахнул холодильник. Он был практически пуст. Зачерствевший в камень кусочек сыра, трехлитровый баллон с остатками соленьи, да наполовину опустошенная бутылка водки пшеничная. Универсальное средство от простуды, стрессов и усталости. Майор что-то проворчал себе под нос, секунду поколебался. Но в конце концов он находился дома, во внеслужебное время, и мог себе позволить немного расслабиться. Он налил полстакана водки, извлек из заплесневевшего рассола огурец. Полковник спецназа с холодным лицом налил полстакана и выпил. Вспомнил он свою любимую песню, которая как раз подходила к случаю, и повторил поступок героя. Потом допил остаток и закусил огурцом. Полковник спецназа был лучшим бойцом в команде с названием «Вымпел». Шаура не считал себя лучшим, но 4 боевых ордена и 3 медали наглядно характеризовали его службу. Теперь надо позвонить Маринке, да пригласить ее в гости. Или напроситься к ней, чтобы поужинать. Но есть почему-то не хотелось. Константин подошел к телефону. Красная лампочка сообщения загадочно мигала, а голубоватый дисплей сообщил о том, что за все время отсутствия ему звонили только один раз. Иными словами, он никому не был нужен. Практически никому. Кроме Маринки. Звонила, несомненно, она. Он сел в кресло и включил прослушивание. «Костя, это я», — действительно послышался голос Марины. Только он был напряженным и чужим. И говорил вовсе не то, чего он ожидал. «Ты опять уехал?» «И опять без предупреждения. Я опять должна ждать неизвестно чего и неизвестно сколько. Но всему есть предел. Я больше не могу. Извини. Больше не звони. Давай покончим с этим сразу». Майор прослушал сообщение еще раз. Потом еще. Потом посмотрел дату. Звонок поступил давно, через 3 дня после начала командировки. Оправдываться поздно, да и потом она права. Сколько можно? Он заглянул в бутылку, но там уже ничего не было. Может, выйти в киоск и добавить? Внезапно в дверь позвонили. «Маринка». Шаура вскочил. Даже опытные и сильные люди склонны принимать желаемое за действительное, особенно когда им плохо. Он распахнул дверь. За ней стояли 3 милиционера. Коренастый сержант в черной куртке из кожзаменителя направил на него автомат. «Без глупостей! Руки за голову!» Оружие он держал правильно. Снизу вверх. Прижимая к бедру. Так его труднее выбить. Предохранитель сдвинут, и лицо у сержанта довольно решительно. «Что случилось?» — удивленно спросил Константин. «Вы ошиблись адресом?» «Разберемся», — сказал старший лейтенант. «Я ваш участковый. Попрошу документы. Но очень тихо, спокойно. Руки держите на виду. Оружие есть? Откуда?» Вопреки глупым фильмам, никакого особого удостоверения, вызывающего трепет у окружающих, у Шауры не было. Потому что там, где работает спецназ, документы не требуются. Там аргументами является оружие и взрывчатка. Константин осторожно потянулся к висящей у входа куртке и достал военный билет. «Десантник?» Участковый и его спутники обменялись многозначительными взглядами. «Все совпадает». «Что там у вас может совпадать?» — раздраженно спросил Константин. «В военном билете написано, что майор Шаура проходит службу в воинской части 78056. Такая часть действительно существует. Это парашютно-десантный полк, и в списках наличествует фамилия майора Шауры». Что с чем может совпадать у заявившихся к нему милиционеров, совершенно непонятно. «Боевые навыки, вот что», — сказал сержант. «Просто так голой рукой человека не убьешь, особенно с одного удара. Поэтому лучше не дергайся, стрелять буду». «Вы что, с ума сошли? Кого я убил?» Удивление майора было ненаигранным. Хотя только в последней командировке он лично уничтожил 5 противников, это не считалось убийством. За это давали ордена и медали. «Парнишку в парке», — хмуро произнес участковый. «Молоденький совсем. 17 всего-то». Он наклонился и втянул носом воздух. «Точно пьяный». «Да я... Да они же... Да ведь...» Шаура махнул рукой. «Проедем с нами. Вызовем представителя комендатуры и военного следователя, пусть разбирается», — строго сказал участковый. «Ну что ж, поедем», — тяжело вздохнул Шаура. Таких возвращений из командировки у него еще не было.